перетекаться. Во-первых, оказалось, что пути канатоходца Виктора Марчука, художника Степуры и балерины Борисенко сходились не раз. Именно из-за феи цветов, как называли Наташу Борисенко. Марчук ушел из техникума электроники в школу циркового искусства. Его увела Надежда, тонкая, как паутинка. Тогда Виктору казалось, что, вступив на стезю художника, он переместится ближе к своей избраннице. Сначала он пытался стать поэтом, затем музыкантом. Перепробовал все возможности и полбухом, решив, что никакими талантами не обладает. Среди многочисленных Наташиных поклонников произвольно возникали своеобразные турниры, в которых каждый претендент демонстрировал свои отличительные качества. Бросая косые взгляды на фею, потрясали друг друга эрудицией в различных областях искусства, состязались в остроумии, сыпали цитатами, приносили кассеты с редкими записями. Однажды, когда они всей шумной компанией отправились в парк, молодой артист цирка решил поразить фею. Он прошел по перилам подвесного моста, вызвав испуганно восхищенный возглас Наташи. Артист победно глянул на поникших соперников. «Ну что, братцы, приуныли? Это вам не цитаты и хохмы». И тогда к перилам направился Виктор Марчук. Все так и ахнули. А он невозмутимо и уверенно пошел по тому же пути, что и молодой цирковой профессионал. Никто из зрителей не знал, что еще в 5 классе учитель физкультуры был поражен умением Виктора бегать по бревну. И тогда Виктору показалось, что в серых с золотистыми искорками Наташиных глазах мелькнуло восхищение. Увы, среди благодарных зрителей оказался и милицейский патруль. Отчаянных задержали. После того, как они вместе побывали в отделении милиции, общая удача-неудача сдружила Виктора Марчука с молодым артистом цирка, и тот посоветовал ему поступать к нам в школу. Он же и познакомил его с преподавателем акробатики, посулившим Марчуку блестящее будущее. Но не победы на арене, не призы на международных конкурсах, а одна лишь поощрительная улыбка Наташи Борисенко вдохновляла Виктора. Однако на сей раз паутина надежды подвела. Разговоры о высоком служении на Неве искусства и успехе на канате не помогли достучаться в сердце феи. Среди поклонников Наташи был и молодой художник Степура, оказывавший юной балерине всевозможные знаки внимания. Не однажды он умыкал ее из компании на выставке и вернисаже, вызывая у Виктора приступы ревности. Их соперничество продолжалось около полугода, пока они не стали союзниками в драке с еще одним соискателем руки и сердца юной девы Романом Яцюком. Это происшествие зафиксировано протоколом задержания номер 187. В нем было сказано, что студенту Яцюру Р.В. нанесены легкие телесные повреждения Степурой С.М. и Марчуком В.Л. Пока ретивые воздыхатели вносили весомый вклад в благоустройство городских улиц, на авансцене появился ничем не выдающийся, не отмеченный ни на конкурсах, ни в милицейских протоколах, выпускник строительного института, который вскоре и стал мужем Наташи Борисенко. Трофиновский думал, что не зря он когда-то объединил разрозненные дела в единое. Теперь он удивлялся и радовался своей дальнобойной интуиции. Выяснилось, например, что инженер Роман Яцюк работает начальником смены на заводе «Медаппаратура». В отделе кадров и парткоме они назывались как о талантливом инженере-изобретателе, а вот о человеческих качествах Романа предпочитали помалкивать. Когда лейтенант Синицын расширил круг опрашиваемых, Один из членов партбюро высказал свое мнение –